Михаил Давыдович несколько раз при мне рассказывал о примечательном разговоре, который был у него с Мандельштамом и Олешей. Вольпин пытался открыть им глаза на мрачную реальность. Осип Эмильевич отделался одной сакраментальной фразой: «Надо без страха смотреть в железный лик эпохи». А Олеша стал возражать по существу дела. Вольпин вспоминал: «Ну, с Мандельштамом я спорить не стал. А Олеша был мне ровня, и я ему сказал буквально так: Юра, если вы не опомнитесь и станете культивировать в себе казенный оптимизм, вы или перестанете писать, или сопьетесь». От себя добавлю: сбылись оба пророчества. Далее Вольпин говорил: «Олеша этого нашего разговора не забыл. Уже в 50-е годы я пришел в управление охраны авторских прав, чтобы получить деньги и увидеть там Олешу. Ему ничего не причиталось, он просто выпрашивал у знакомых мелкие суммы. Побирался. Я отвел его в сторону и сказал: Юра, я вам дам столько денег, сколько вам нужно. И вдруг он взглянул на меня и произнес: у вас я не возьму». «Почему?» — спросил я. «А вы помните, что вы мне когда-то сказали?» Вспоминая свой давний разговор с Мандельштамом и Олешей, Вольпин прибавлял еще и такое: «Осип Эмильевич мне говорит: это правда, что вы пишете юмористические стихи?» «Да», — отвечаю, — «пишу. Я тоже написал недавно юмористическое стихотворение», — продолжает Мандельштам. «Как вам оно понравится?» И прочел такие строки: «Я мужчина-иностранец, я мужчина-лесбиянец, на лесбосе я возрос, о, лесбос, лесбос, лесбос». Перед войной Вольпин не имел права жительства в Москве. В таком же положении находился и Эрдман. Они оба поселились тогда в Твери и вместе сочиняли сценарий для кинорежиссера Бориса Барнетта. Как раз тот приехал в Тверь для очередной встречи со своими авторами, но явился в страшном раздражении и даже гневе. «Больше я к вам сюда ни за что не приеду», — с порога заявил Барнетт. Позднее, слегка успокоившись, он сказал: «Вы люди талантливые, и сценарий ваш мне очень нравится, но ездить сюда невозможно. В вагоне против меня сидел мужик, который всю дорогу жрал селедку с газеты, рыгал, пускал газы и при этом то и дело повторял, обращаясь к попутчикам. Простите вы меня за такое мое безобразие». После войны, уже вернувшись в Москву, Вольпин и Эрдман продолжали писать сценарии для кино и пьесы для музыкальных театров, но как репрессированные были несколько в тени. Дела их окончательно поправились, когда фильм по их сценарию «Смелые люди» получил сталинскую премию. Эта история тоже примечательная. Именно из-за их авторства картину на премию не выставляли. Тут надо заметить, что действие фильма разворачивается на конном заводе, а герой — наездник. Так вот, по словам Вольпина, когда Сталину дали на утверждение список награждавшихся в тот год, он будто бы произнес такую фразу: «Смелым лошадям тоже надо дать». И еще из рассказов Вольпина. Как-то он побывал с женой в Одессе, и они отправились на местную барахолку. Сам Михаил Давыдович особенного интереса к торжищу не испытывал, а потому, пока жена ходила по рядам, он присел на крылечко у небольшого домика, стоявшего при входе. Над этим самым крыльцом были электрические часы. Через некоторое время с барахолки вышли две игривые девицы, и одна из них, кокетливо взглянув на Вольпина, спросила: «Молодой человек, который час?» Михаил Давыдович, который был уже отнюдь не молод, воспринял вопрос буквально и указал ей рукою на огромный циферблат. «Вот часы!» В ответ на это девица обругала его по матери, и они с подругой стали удаляться. Эту сцену наблюдали три одесситки, которые при входе на барахолку продавали вареные кукурузные початки. Одна из них сказала так: «Удивительное дело. Но, предположим, ночью ты проститутка. Днем ты же можешь быть порядочным человеком?» «Нет, такое бывает только у нас в Одессе». Другая торговка отвечала: «Я думаю, в Николаеве то же самое. Я никогда не была в Москве, но уверена, и там такая же картина.